Несмотря на то, что княжна Екатерина Алексеевна была уже официально признана его невестой, несмотря на то, что царь уже обручился с нею, и это обручение было отпраздновано самым торжественным образом, вдруг ни с того ни с сего, чуть ли не через день после этого обручения, появились тревожные признаки какой-то странной холодности со стороны Петра и к его будущей супруге, и к отцу царской невесты, и даже к Ивану Долгорукому. Казалось, что юный император вдруг сам потерял расположение к своим недавним фаворитам, потому что узы брака, которыми хотели сковать его долгорукие, возмутили царя и вызвали его немилость, вызвали такое же отчуждение, какое явилось у него и к Меньшикову, когда тому захотелось к своим многим громким титулам прибавить и титул царского тестя. Собственно, долгоруких испугало не столько охлаждение к ним царя, сколько его внезапное своеволие, проявившееся в том, что он, вопреки просьбам и советам Алексея Григорьевича, раза два совершенно один ездил зачем-то к принцессе Елизавете Петровне. Несколько раз посетил Андрея Ивановича Остермана и положительно стал избегать своего будущего тестя, очевидно, тяготясь его назойливой опекой. И долгорукие встревожились не на шутку. Особенно испугало их то, что на сегодняшнем обеде в Лефортовском дворце царь, жаловавшийся на все время на лихорадку, почти не говорил ни слова со своей невестой, сидевшей рядом с ним, и в то же время почти без умолку болтал с Елизаветой Петровной, которая сидела сравнительно далеко, через несколько человек. Алексей Михайлович прекрасно заметил, что когда княжна Екатерина Алексеевна обращалась к царю, он отвечал ей так неохотно, с таким очевидным неудовольствием, что бедная царская невеста то бледнела, то краснела и злобно теребила свой кружевной платок. «Да, видно, что батюшка-царь не очень-то доволен своей будущей супругой», размышлял Алексей Михайлович, продолжая мерить комнату крупными шагами. «Как бы с дяденькой Алешей не повторилась меньшиковская история. Что-то на то смахивает. Недаром старая лиса Остерман больным столько времени сказывается. Да и царь раза два у него бывал. Должно это недаром. Что-нибудь Андрей Иванович с Голицынами достряпают. Тогда что же с нами-то будет?» И ему вдруг стало страшно. Немало было врагов у Алексея Михайловича. Немало было людей, которые точили на него зубы и которые при малейшем повороте дел не в пользу долгоруких ополчились бы на него и постарались бы стереть его с лица земли. Но тотчас же его мысли приняли другое направление, и он весело расхохотался своей трусливости. «Чего же я, собственно, печаливаться-то начал?» — продолжал он размышлять. «Кажись, мне еще рано о Сибири-то думать. Может, это так, государю, с чего ни наесть попричиталось. Может, это он просто так Кате холодность оказывает. Ведь что там ни говори, а уж он обручен с Катей. А на 16 число и свадьба уже назначена. Вот, кстати, теперь он заболел. За время-то болезни чай дяденька Алексей Григорьевич ни Елизавету Петровну к нему не пустит, ни Остермана, и опять в силу взойдет. А коли он в силе будет, так мне трусить нечего. С такой заступой я никого не боюсь». В соседней горнице часы гулко пробили 9 часов. «Батюшки, 9 часов!» — спохватился Алексей Михайлович. «Надоть спать ложиться. Завтра поранее встать надо, да Никитке весточку послать, чтобы сюда приезжал. Княжна Анна совсем оправилась, надо будет ей позаняться. Уж теперь она из моих рук не вырвется. Да и вообще с ней поспешать надо, потому Бог знает, что еще со мной через несколько деньков будет. Встала, и надо дело теперь обработать, пока время есть». «Эх, Анюта, Анюта!» — вздохнул он. «Если бы знала ты, как я тебя безмерно люблю!» Он медленно подошел к постели, откинул шелковое одеяло и стал расстегивать пуговицы кафтана, как вдруг в дверь кто-то постучался. «Кто там?» — окликнул Долгорукий. «Что еще надоть?»